Глава 5. Амстердам. Пятница. 22 декабря, 18:40. 17:40. Перед ним чашка свежесваренного кофе. Дверь кабинета закрыта. Управляющий аэропортами Министерства транспорта Нидерландов чуть откинулся назад в своем вращающемся кресле и расслабился, прибавив звук телевизора при помощи дистанционного управления. Весь день он дожидался этого, особенно кофе. Маленькая кофемолка и французская кофеварка в буфете были ценными приобретениями, хранившимися вместе с большим количеством кофе, привезенного из Соединенных Штатов. Это было европейским потаканием своим слабостям по-американски, которое он обычно позволял себе ближе к вечеру. Но его привычка к мировым новостям была сугубо американской. Он всегда смотрел новости CNN. Несколько экстравагантно, вызов остальным, но наличие цветного телевизора со стационарной антенной позволяло ему чувствовать себя подключенным к международным событиям. И как раз в эту минуту что-то привлекло его внимание к экрану. Изображение авиалайнера, то появлявшееся на экране, то исчезающее, пока он говорил по телефону. Может быть, где-то упал самолет? Ему стало любопытно, но пока больше ничего не говорили. И вот диктор в Атланте откашлялся, а в правом верхнем углу появилось маленькое изображение Боинга 747. Управляющий нагнулся вперед, чтобы послушать. Из Великобритании сообщают, что сегодня днем американскому лайнеру, направлявшемуся в Лондон, было отказано в праве на посадку, и его заставили покинуть воздушное пространство Соединенного Королевства. Во время радиопереговоров с главным диспетчером в Лондоне капитан рейса авиакомпании Quantum сообщил, что на борту Боинга пассажир с сердечным приступом, нуждающийся в немедленной помощи. Но ему было ясно сказано, что британское правительство не позволит самолету приземлиться. Судя по всему, согласно тем же радиопереговорам, есть подозрение, что один из пассажиров этого рейса заразился особо опасным вирусом гриппа, и власти обеспокоены. Зазвонил телефон, и управляющий нахмурился. Секретарша знает его привычки. Нет, погодите-ка минутку, она сегодня не работает. Звонок раздался снова, и он раздраженно снял трубку, а в это время репортаж CNN продолжался. Да? Теперь направляется в аэропорт Германии, где пассажиры и экипаж будут подвергнуты карантину, что может стать беспрецедентным случаем в международной гражданской авиации, когда задействовано биологическое... Повторите еще раз, пожалуйста. Его внимание раздваивалось, но в голосе помощника слышалась обеспокоенность чем-то. В Схипхоле должна состояться аварийная посадка, докладывал тот. По сообщению, это Боинг 747, следующий рейсом 66, первоначально направлявшийся в Нью-Йорк. Мы подчеркиваем, что самолеты и пассажиры в безопасности, но в настоящее время конечный пункт полета неизвестен. CNN продолжит рассказ об этом по мере поступления новых сообщений. Какого рода аварийная посадка? Управляющий взглянул на экран, раздраженный тем, что ему помешали. Он взял ручку и записал информацию, поступающую из телефонной трубки, включая позывные лайнера. Он будет на земле через 15 минут, там требуется медицинская бригада, докладывал помощник. Управляющий кивнул в ответ и положил ручку, потом снова взял ее и дописал. Рейс 66, авиакомпании Quantum. Он поблагодарил помощника, закончил разговор и постарался снова сосредоточиться на экране, но сообщение уже закончилось. Что же он пропустил? Что-то там было такое о зараженном самолете из Лондона. Ах да, они отказали самолету в посадке и отправили его в карантин. Они, вероятно, сейчас объявили аварийное положение. Странно, подумал управляющий. Две аварийные ситуации в одно и то же время, в одном и том же месте. Он посмотрел в блокнот, лежащий перед ним. И сразу же цифры 66 на странице сошлись со словами комментатора CNN. Это должно быть тот же самый самолет, который завернули назад британцы. Ему же сказали, что это Боинг 747, но помощник ничего не говорил о возможно зараженных пассажирах. И этот самолет направляется в Амстердам. Ни один человек в Схипхоле не готов справиться с подобной проблемой. Управляющий приник к телефону. Борт рейса 66. Капитан Джеймс Холланд скорректировал курс авиалайнера вправо и стал ждать координат на снижение. Впереди разноцветным ковром огней расстилался Амстердам. Как и ожидалось, в наушниках возник голос диспетчера. «Рейс 66, приготовьтесь к посадке по приборам. Посадочная полоса 3-5. Поворачивайте вправо, курс 3-2-0. И свяжитесь с посадочным маяком. Вызовите КДП с Хипхола, проходя над внешним радиомаркером. Рейс 66, параметры посадки заданы. Командно-диспетчерский пункт пойман». Дик Роб наклонился вперед, чтобы, переключив маленький рычажок, перейти с теперешней частоты связи на частоту КДП. Он, как всегда, помедлил немного, прежде чем сделать это. На тот случай, если диспетчеру понадобится сказать что-то еще на старой частоте. На этот раз голос диспетчера вернулся почти немедленно. В нем слышались настойчивые нотки. «Рейс 66, вы еще здесь?» «Да», — отозвался Роб. «Мы должны изменить ваш курс, сэр». Голос диспетчера на мгновение исчез. И можно было расслышать другой мужской голос через неотключенный микрофон. Диспетчер не снял палец с кнопки передатчика, но разговор велся по-голландски. Какие-то фразы, оканчивающиеся на «ха», затем диспетчер шумно поправил микрофон. 66-й, на сколько часов полета у вас на борту горючего? Странный вопрос, подумал Холланд. Он снова взглянул на показатель уровня топлива и быстро произвел обычный подсчет. 82 тысячи фунтов за расчетов среднего расхода горючего по 12 тысяч фунтов в час означает приблизительно 7 часов. Холланд произнес цифру, и Роб передал ее. Через минуту снова вернулся голос диспетчера. «Сожалею, сэр, но прошу вас повернуть влево, курс 270 градусов, и перейти на эшелон 240. Разрешение на посадку в аэропорту Схипхолл временно отменяется, поэтому мы должны перевести вас в режим ожидания над морем». Холланд и Роб в тревоге переглянулись. Капитан первым дотянулся до радио. «Голландский центр. Говорит 66-й. У нас на борту жертва сердечного приступа в критическом состоянии. Мы не можем больше тратить время. Необходима немедленная медицинская помощь». Ответ прозвучал медленно, вежливо, но очень неохотно. «Я все понимаю, но сейчас я получил указание проинформировать вас, что пока мы не получим разрешение на ваш заход в воздушное пространство страны, вы не должны оставаться на территории Голландии. И вы не можете сесть в Схипхолле. Мне очень жаль. Уверяю вас, мы над этим работаем». Дик Роб нагнулся вперед в своем кресле, в его глазах полыхала тревога. Он нажал кнопку передатчика и почти проорал в свой микрофон. «Голландский центр! Почему? Почему с нами так обращаются?» Роб говорил почти бессвязно. «Вы не понимаете значение слов «вынужденная посадка»? Мы объявляем о вынужденной посадке прямо сейчас, и вам придется разрешить нам сесть!» Холланд яростно затряс головой, но Роб продолжал. «Голландский центр! Авиалайнер, рейс 66, садится в Схипхолле. Нравится вам это или нет?» «Бога ради, Дик!» – заговорил Холланд. «Это не сработает! Я уже пытался провернуть это в Лондоне!» Он безуспешно пытался поймать взгляд Роба, но тот не собирался встречаться с ним глазами. Он не хотел, чтобы ему отказали. Проверяющий запаниковал, а Джеймс Холланд хорошо знал это чувство. Прошло не меньше полминуты в молчании, пока голландский диспетчер ответил. Этот голос очень отличался от прежнего, в нем не было и тени сочувствия. Судя по всему, старший по группе или главный диспетчер. Безупречный английский, но с сильным голландским акцентом. «Рейс 66. Любая попытка приземлиться на территории Нидерландов или попытка остаться в воздушном пространстве нашей страны без разрешения повлечет за собой суровое наказание. Вам может быть оказано вооруженное сопротивление. Из-за вашего заявления мы обратились за помощью к голландским вооруженным силам. Пока с технической точки зрения ваш лайнер может оставаться в воздухе, вы должны следовать нашим инструкциям. Мы постараемся все уладить как можно скорее». Роб тяжело рухнул в кресло. Холланд взял микрофон, его голос звучал спокойно и властно. «Голландский центр. Рейс 66 подчиняется и поворачивает налево, курс 270 градусов, и начинает подниматься до эшелона 240 в ожидании дальнейших инструкций. Вооруженные силы не понадобятся. Прошу вас, не могли бы вы проверить, не можем ли мы повернуть в Брюссель или Копенгаген, и если нет, то может быть Осло или Стокгольм примут нас? Мы выясним. Пожалуйста. Поверьте нам, мы понимаем необходимость вашей посадки, но нам сказали о вероятном наличии инфекции у вас на борту, и наши власти не готовы с этим справиться». «Что ж, голландский центр, нам нужна ваша помощь. Это все, что я могу вам сказать». Холланд отключил передатчик и снова включил автопилот. Потом повернулся к Робу. Тот смотрел прямо перед собой. «Свяжись с компанией по спутниковой связи, Дик. Выясни, что у них на уме. Должен же быть какой-то план. Мы же должны где-то посадить эту машину. Если даже наш пассажир и не умрет, нам теперь не хватит запасов горючего, чтобы долететь до Нью-Йорка». В этот момент зазвенел зуммер внутренней связи, и Роб снял трубку. Он пробормотал несколько слов и отключился. Потом снова ненадолго уставился в окно. Когда Дик наконец заговорил, его глаза не отрывались от линии горизонта. «Это старшая стюардесса», – произнес он обыденным голосом. «Она просила передать тебе, что вынужденная посадка больше не требуется. Твой пассажир умер».